Глава 5. Камила. В ужасе я схватила папку. Замочек не поддавался. А когда я все-таки открыла ее, бумаги посыпались во все стороны. Я схватила один лист, другой. Вчитывалась, перепрыгивая со строчки на строчку. А буквы никак не желали складываться в слова. «Что это значит?» Вскрикнула я. «Что значит, что Деня твой сын?» Раф оставался суровым. «Я усыновил его». Голос Рафа проник в сознание, в разум. «Усыновил, усыновил, усыновил». Я подняла голову и столкнулась с взглядом с мужем, облизнула губы. «Как?» «Считаешь, я буду всем и каждому говорить, что моя жена нагуляла ребенка на стороне? Нет, Камила, этого не будет». «Так ты...» Я отложила бумаги и поднялась. «Ты усыновил Дениса, чтобы удовлетворить свое самолюбие?» «Ты...» Я чуть не захлебнулась гневом. Страх сменился яростью, какой я не испытывала, наверное, никогда в жизни. «Ты...» Я кинулась на Рафаэля. Он перехватил меня за руки, а потом вдруг поднял в воздух. От неожиданности я вскрикнула, оказавшись на плече мужа. «Отпусти меня!» Ударила его по спине. «Слышишь, скотина! Отпусти, я сказала!» Я пыталась вывернуться, лупила его по плечам и спине. А он шел вперед и молчал. «Я сама пойду, слышишь?» «Рафаэль Фаридович!» Услышала я голос вдруг появившегося охранника. «Все в порядке? Может быть, нужна помощь?» «Я сам разберусь со своей женой», — грубо ответил он. Перед глазами у меня мелькала плитка пола, волосы болтались, а в висках начинало ныть. Рыча, я вцепилась ногтями в спину Рафа, вмазала ему куда-то коленкой. Туфли соскользнули с ног. Я сама уже перестала понимать, что делаю. Во мне скопилось столько ярости, гнева и досады, что я не могла остановиться. Тело вдруг обдало холодом, а в следующий миг мы оказались на улице. «Куда ты меня тащишь?» Я стала вырываться сильнее. «Что тебе опять пришло в твой извращенный ум? Пусти меня! Пусти!» Раф вдруг стащил меня с плеча и швырнул в пустоту. Холод проник под платье, снег обжег кожу. Я подскочила, рванулась обратно, но Раф поймал меня и опять швырнул в снег. Порыв ветра обжег лицо, метель закружила снежинки. Я стояла по колено в снегу, а Раф... напротив. Зубы начали стучать. Ноги вымокли. Платье превратилось в мокрую тряпку. «Остыло!» — рявкнул Рафаэль. «Сволочь!» Я попыталась выбраться снова, но он опять столкнул меня. «Вижу, что еще нет. Мне холодно. Ты... Я тебе здесь на всю ночь оставлю. Еще только слово скажешь». Я обхватила себя руками. Меня накрыло очередной волной обиды. «Ненавижу тебя!» Схлипнула я. Голос дрожал и звучал жалко. Я собрала в горсть как можно больше снега и швырнула в Рафа. «Ненавижу!» Он попытался подойти, и я метнула в него очередную горсть. Но на этом запал кончился. Руки заледенели, и вся я, казалось, превратилась в сосульку. Раф подал мне ладонь. Я посмотрела на его руку и плотнее прижала кисти к груди. «Дура!» Бросил он раздраженно и, взяв меня за локоть, вытащил на дорожку. Не останавливаясь, проволок до дома. Потом по холлу и лестнице на второй этаж спальни. «Платье снимай!» Я дрожала, стоя возле постели. «Снимай платье, Камила!» Не успела я ничего сделать, он принялся стаскивать с меня одежду. Я всхлипывала, отбивалась от него. Но он был куда сильнее. Он всегда был сильнее. «Я не хочу!» — воскликнула сквозь слезы. «Нет, слышишь? Я не...» Он взял меня за плечи и толкнул на постель. Я повалилась на спину, и Раф принялся снимать с меня трусики. Я попыталась легнуть его, и он поймал меня за лодыжку. Рванул к себе, и я уперлась в его живот коленом. «Дура ты! И так дура, а пьяная!» Он не договорил. Трусики затрещали, и я осталась совершенно голая. Ладонь Рафа прошлась по моему бедру, а потом вдруг исчезла. «Проспись для начала!» Он кинул на меня плед. «Чтоб я это все!» Его голос затих вместе с хлопком двери. Я сглотнула и облизала губы. В комнате вдруг стало тихо. Слышно было только мое дыхание и неутихающий ветер за окном. Ничего не понимая, я свернулась клубком и закуталась в плед. Меня трясло. Но от холода, прикосновения Рафа или нашего с ним скандала я не понимала. Крепко зажмурилась и уткнулась носом в ткань. А слезы так и текли из-под опущенных век, хотя я совсем не хотела плакать. «Ненавижу!» прошептала в тишине. «Ненавижу тебя!» Вдохнула и опять уловила запах Рафа. Он исходил от пледа, от моих рук, от постели. Хотела встать и пойти в душ, чтобы избавиться от него. Смыть себя, вытравить из души. Но вместо этого уткнулась в плед и тихо заплакала, делая один вдох за другим, еще и еще, чтобы до конца отравить себя. Раф – отец Деньки. По всем бумагам, по всем законам. Что же будет, если он узнает, что и в самом деле его отец? Когда он узнает? Рафаэль. Спустившись вниз, я едва не разнес к чертям гостиную. Хотел, сука, по-человечески, так нет же. Думал, скажу за ужином про мальчишку, поговорим, может. Сунул в карман руку и вытащил браслет из белого золота с розовыми и зелеными камнями. Подарок ей купил с какого-то хрена. Дрянь маленькая. В бутылке еще оставалось вино. И я, плеснув в бокал, встал у камина. Сам не понял, как открыл приложение и нашел свою спальню. Камила лежала на моей постели под пледом. Спит, зараза. Нервы вытрепала и спит. «Рафаэль Фаридович, извините». Горничная остановилась в дверях. «Убирать ужин или...» «Уйди», — сказал ей. «Уйди, Нора, и не показывайся сегодня. Я не в том настроении». «Извините», — сказала она виновата. «Да, я мальчика уложила. С ним все в порядке». Я кивнул. Горничная ушла, а я опять посмотрел на дисплей телефона. «Спит, зараза. Сын. Жена и сын. Только вопрос и правда хороший. Что дальше? С ней? С нами? И с любовью? Чертовой занозой, засевшей в сердце?» Камила. Сев в постели, я прикрылась пледом. Голова ныла, а память, как назло, ничуть не стерлась. Да из чего бы? Вряд ли трех бокалов сухого вина достаточно, чтобы забыть тяжелый взгляд Рафа, его пренебрежение и то, что теперь он имеет на Дениса полное право. Только я собралась идти в ванную, в комнате появилась горничная. Вопреки обыкновению, принесла она не одежду, а поднос с чайником и чашкой. «Спасибо, но я ничего не хочу». «Будет лучше, если вы все-таки попьете чай», ответила она, и, проигнорировав мои слова, стала наполнять чашку. «Я же сказала, что не хочу». Чай горничная налила и, подвинув ко мне, посмотрела пристально. Я еще не успела умыться, была растрепанная, у меня болела голова. Под пледом я была совершенно голая. Мне предстояла встреча с Рафом. А она смотрела на меня с легким снисхождением, словно на капризную девчонку. И это раздражало. «Выпейте, пожалуйста, чай, Камила», — повторила она. «Хозяин сам его для вас заварил. И вот». Она пододвинула к чашке пиалу. «Это мед». «Его хозяин случайно не сам собирал?» «Не знаю, но положил сам и попросил меня отнести вам». Горничная ушла, а я сидела, смотря на чай и мед. «Сам заварил». Придвинулась к краю постели и взяла чашку. Принюхалась к запаху трав. Аромат был приятный, а на вкус чай оказался насыщенным и совсем не противным. «И что это значит?» Сначала Раф довел меня до того, что я перестала себя контролировать. Потом едва не угробил в снегу. А теперь чай и... Зачерпнула ложку меда. Сладко. Теперь он решил обо мне позаботиться? Одежду мне так и не принесли. Приняв душ, я вышла из ванной, ожидая увидеть на постели очередную стопку. Но ее не было. Я осмотрелась, ничего не понимая. И тут все встало на места. Бросилась к двери и дернула ручку. Позаботился он как же! Дверь поддалась. И я от неожиданности чуть не потеряла равновесие. Была уверена, что Раф приказал запереть меня в наказание. Но нет. Озадаченная, я пошла вниз, как была. Босая и в длинном халате. По пути наткнулась на охранника. Он посмотрел на меня и сдержанно кивнул. «Где Рафаэль?» — спросила я. «Он сегодня дома?» «Рафаэль Фаридович в гостиной с сыном». Меня опять охватила растерянность. Я быстро прошла в комнату и в самом деле увидела Рафа. Только с Денькой был не он, а горничная. Раф просто стоял рядом и разговаривал по телефону. «Я поставил конкретные сроки». Услышала я его спокойный и твердый голос. «Больше меня ничего не волнует». «Да, так и есть. Хорошо». Он заметил меня. В два слова закончил разговор, но мне так ничего и не сказал. Нарушителем тишины стал Денька. Он громко вскрикнул и улыбнулся. Я подошла к горничной, и она без возражений передала мне сына. Мы с Рафом снова встретились взглядами, но так ничего друг другу и не сказали. «Я сегодня могу пойти с Денисом на улицу?» — спросила я первой. «Я тебе вчера все сказал. Ничего не изменилось». «По-мужски», — вздохнула я, поглаживая Дениса по плечам. Уловила запах выпечки и неожиданно поняла, что хочу есть. Голова больше не ныла. Чувствовала я себя куда лучше. Неужели чай? «Спасибо», — сказала Рафу. «Чай был вкусный». «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо». Напряжение между нами было густым. Хоть и реже, разговор не клеился. Меня вдруг охватила неловкость, и я отвела взгляд. Не знала, куда деться. А Рафаэль, казалось, видел меня насквозь. Даже то, что я и сама разглядеть не могла. «На втором этаже две свободных комнаты», — сказал он. «После прогулки поднимись и выбери ту, которую считаешь более подходящей для комнаты Дениса». «Ты... Что все это значит, Раф? Чай? Комната для Дени? Ты что задумал?» «Если это удовлетворит твое самолюбие, можешь считать, что на меня подействовал наш вчерашний разговор». Судя по пренебрежению в его голосе, наш разговор был последним, что могло на него подействовать. Раф пошел было к двери, но я догнала его. Придерживая сына, дернула за руку. «Не приплетай сюда мое самолюбие и наш разговор. Что ты задумал, Раф? С чего в тебе проснулась такая любовь к Денису? Да ты же его ненавидишь! Ты его...» «Тебя не устраивает, что у Дениса будет детская?» Оборвал он меня. «Хорошо, я отменю все распоряжения». Я отпустила его. Раф достал телефон. Денька потянул меня за ворот. Сдвинул халат на бекрень, заодно прихватив мои волосы. Пока я цепляла его ручонки, Раф кому-то позвонил. Сын вскрикнул, махнул ладошкой и угодил мне по подбородку. «Денька!» — поймала его ручонку. «Ну ты...» «Отмени все», — сказал Раф, и я резко подняла голову. «Нет, не нужно. Планы...» Муж уже вышел из гостиной. Голос его становился все тише. Я опять бросилась за ним, забыв, что еще несколько секунд назад была готова к новому раунду схватки. «Подожди!» — догнала его у лестницы. Денька был тяжелым. Я перевела дыхание, прижала сына к груди. «Подожди, Раф, я... Не надо!» «Не надо?» — переспросил он, не гладя трубку. «Не надо». «Что не надо?» Он прекрасно понял, что, но смотрел на меня, а я опять готова была сдаться и отвести взгляд. И все-таки не сделала этого. «Не надо отменять ничего насчет комнаты, я... «Спасибо, Раф. И от Дени тоже спасибо. Знаешь, мне бы хотелось, чтобы у него в детской было окно». На второй этаж мы поднялись вдвоем с Рафом. Нора забрала Дениса и сказала, что сама оденет его на прогулку. А я не удержалась и решила посмотреть комнаты. «Я эту комнату никогда не использовал», — сказал Раф, когда мы подошли к одной из дверей. Открыл ее и показал мне, чтобы я зашла внутрь. Я послушалась, и в третий раз за утро так и застыла. Комната была не самая большая, зато из-за большого окна создавалось ощущение огромного пространства. Я подошла к стеклу. Передо мной, как на ладони, оказался задний двор. Раф открыл одну створку, и внутрь проникли звуки, а вместе с ними и ветер. Я не знала, что сказать. Был бы на месте Рафа кто-то другой, знала бы. А с ним? «А вторая комната?» Спросила, уже зная, что хочу детскую тут. «Пойдем». Мы прошли до конца коридора, и Раф распахнул передо мной другую дверь. Эта комната была угловой и еще более светлой. «Здесь бы хорошо девочке было», — сказала я, озвучив непонятно откуда взявшиеся мысли. И замолчала. «Зачем я сказала это вслух?» Раф поджал губы. Я еще раз осмотрела комнату и представила розовую качающуюся лошадку на деревянном полу, фортепиано, а за окном лето. «Откуда все это взялось?» Посмотрела на Рафа, смахнув иллюзию. «Вот оно, настоящее. Мужчина, с которым нас связывают боль, ненависть и вынужденный для меня брак». Судорожно выдохнув, я быстро пошла к двери. Одно дело слезы, на них Рафу плевать. А вот чтобы смятение мое он заметил, это ни к чему. Успела пройти несколько метров и услышала позади шаги. Рафаэль развернул меня к себе. «В чем дело, Камила?» Спросил он с раздражением и гневом. «Что тебе снова не так?» Я отрицательно мотнула головой и потянула руку. «Что не так?» С большим нажимом повторил он. «Говори! Говори, черт тебя подери!» «Все так. Я просто... Деньку надо на улицу. А то он запарится. А я еще не одета. Мне сегодня не принесли ничего». «Тебе больше не будут ничего приносить», — сказал он все тем же тоном. Подвел меня к комнате, в нескольких метрах от которой мы стояли. «Наслаждайся!» — сказал, отпустив. И ушел. Я некоторое время смотрела ему вслед. Потом толкнула дверь, оказавшуюся незапертой. Вдоль одной из стен тянулся шкаф. С другой был стеллаж с обувью, сумками и аксессуарами. «Снова я потеряла дар речи!» «Так что все это значит? И кто этот мужчина?» «Все тот же безжалостный Раф, но...»